Проклятие. Компиляция из отчета Андреа Мускулюса, действительного члена Лейб-Малефициума, рабочей поездки в Ясные Заусенцы. Материал в Королевской канцелярии за год седой Мантикоры и воспоминаний столетней давности, в конечном виде передано Гувальду Мотлуху, верховному архивариусу надзора семерых, лично Лейб-Малефикатором Серафимом Нексусом. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое послание Коринфянам. Охапку вздохов на скамейке, мгновение чудного итог, аплодисменты, шапито и ужин старенькой семейки, затем беру вчерашний суп, пасть рокового чемодана, колоду карт, где дура-дама, валета-блудни тянет в суд, крыжовник от дождя рябой, немного страсти, много лени, и столбенею в удивлении, любовь, гляди-ка ты, любовь. Томас Бинори, я не умею о любви. Ну так что, мастер, выветрилось? Староста с жалкой надеждой заглянул в лицо Андреа Мускулюса снизу вверх. Не дождавшись ответа, он извлек из-за пазухи клетчатый платок размером с полковое знамя, снял картуз и начал старательно промокать вспотевшую лысину, блестящая, гладкая, в окружении редких прелых волосиков. Лысина сочувствия не вызывала. Мода на платки возникла в столице год назад. Начало ей положил заезжий Набиелит, щеголь, знаток поэзии и записной дуэлянт Раймонд де Эстанор. Нет, в Рейте и раньше не пренебрегали этим предметом туалета. Но лишь после де Эстанора стали носить при себе не один, а целую коллекцию платков. За поясом, в карманах, за обшлагами рукавов, с кружевами и без, льняные и батистовые. Позже, когда мода получила широкое распространение, платки стали повязывать еще и на шею. Франты спорили, что красивей — узел висельника или мертвый узел. Офицеры-кавалеристы с пеной у рта доказывали, что правильно завязанный платок защищает шею от сабельного удара. Кое-кто верил. Однако староста Ясных Заусенцев поселка Строгалей ничего не знал о причудах столичных модников, да и то сказать. Платок в поселке имелся у него одного, чем он заслуженно гордился. Сходу не определишь. Мускулюс счел выдержанную паузу достаточной. Проклятие, сударь, штука тонкая, опутает паутинкой, а на поверку-то паутинка крепче стали. Не кто-нибудь, сам Нихан клал, великий Нихан. Тяжкие вздохи строгалей послужили красноречивым ответом. Вокруг собралось человек 20, стояли как бы поодаль, в разговор не встревали, но ловили каждое слово. Казалось, у Ясно-Заусенцев вот-вот отрастут стоячие волчьи уши, чтобы лучше слышать. Среди бела дня от работы отлынивают. Вяло удивился Малефик. Не похоже на деревенских, да еще в начале осени. Сельчане в такую пору головы поднять не успевают. Исследовать надо, подвел он итог, затем и приехал. Глазить, в смысле глазеть. Астрал просвещу, мануфактурку пощупаю, тонкие возмущения то да сё. Но первым делом опрос свидетелей. Староста охнул от изумления. Свидетели? Какие такие свидетели? Померли все давно, проклятию 100 лет в обед. В смысле до завтрего цельный век сравняется. «Юбилей, значит?» — усмехнулся высокий гость. «Убилей, ага. Где же я вам свидетелей? Или подымать станете?» «Подъем усопших — не мой профиль. Я Малефик, а не некрот», — сухо уведомил Мускулюс. «Зато проклятие как раз по моей части. Потомки свидетелей в деревне есть? Ну, внуки там, правнуки?» «Ясен заусенец есть». Староста вдруг начал мямлить, сделавшись подозрительно косноязычен. Глазки его, похожие на недозрелые ягоды крыжовника, забегали с беспокойством. «Да какого ж рожна они вам расскажут, внуки эти? Все быльем поросло. Где правда, где байки, не разберешь». «Ничего, разберусь», — заверил Мускулюс. «Или вы хотите, чтобы я вызвал сюда свою дорожайшую супругу?» И она восстановила против себя полкладбища, дабы получить показания из первых уст. «Моя Номочка это может. Запросто». «Дорожайшую не надо», — попросили из толпы. «Мы уж сами, как отцу родному. Эй, Юрась, чего рожу ворочишь? Твой пращур аккурат его привечал колдуняку. Думал, чужой бородой метку загрести». «Идемте, сударь Малефик». Юрась Ложечник, староста Ясных Заусенцев, сдернул картуз, скомкал его в кулаке и погрозил предателям-землякам. «Ужо я вас, сволочей языкатых! Отобедаем, а там и допрос учиним на сытое брюхо. Ох, ползучая благодать, спаси, сохрани! Люди верно гутарят. С моего прапрадеда беда началась. Тоже Юрасим звали Шалопая. В смысле, от меня тоже. Стал быть, моей личности и ответ первый держать. Пошли, вон она хата, недалече». Малефик улыбнулся. «Я и не сомневался в вашем содействии, сударь. Он бы никогда в жизни не узнал, что есть такой поселок. Но бывают люди, которым нельзя отказать. Называются эти люди начальство. А оно, начальство, уж такое непосредственное. Заходи, дружок, присаживайся. Обожди минутку, я сейчас». В столице давно перевелись самоуверенные болваны, которые могли бы купиться на добродушно-ласковый тон Серафима Наэксуса, лейб-малефактора Рети. Еще бы они не перевелись. Начни вести себя с приветливым старичком за панибрата, устрой интрижку за его согбедной дряхлой спиной, сам не заметишь, как пойдешь гулять ногами вперед. Андреа Мускулюс к самоуверенным болванам не относился. Перед главным вредителем королевства он до сих пор испытывал благоговейный трепет, даже зная, что старец к нему благоволит, трепетал. Поэтому он тихо присел в гостевое кресло и затаил дыхание, дабы, упаси нижняя мама, не потревожить занятого важными делами Серафима. Кресло делали лейб-малефактору на заказ. От ножек до спинки волхвы-краснодеревщики напичкали мебель уймой магомеханических устройств. При малейшей угрозе в адрес хозяина дома посетитель был бы мгновение ока обездвижен или умерщвлен дюжиной изящных способов. Остаться стоять? Но это означало бы проявить недоверие и тем оскорбить чувствительного старца. Уж лучше мы в креслице потаскуем, от нас не убудет. В первый раз, что ли? И начальству приятно, и мы силу воли закалим. Серафим Наэксус был поглощен творчеством во благо престола. Он выкладывал на подносе из рунированного серебра висячку, сложнейший экзонимарный узор отсроченного действия. На столе перед старцем красовалась целая выставка хрустальных склянец с веселой трухой, измельченными ногтями, волосами и мозолями объекта. Нексус зачерпывал из склянец фарфоровой ложечкой, смешивая компоненты в одному ему ведомых пропорциях, пересыпал смесь в миниатюрную бронзовую воронку, плевал туда и выводил очередной фрагмент узора. «Еще одно последнее заклятие», — напевал лейб-малефактор, морщил лоб. Вскоре старец надежно закрепил новорожденное заклинание гомеостазиса и умыл руки. Теперь судьба графа Ивентуса всецело в руках его сиятельства. С блаженной улыбкой сообщил он Мускулюсу. «Постережется строить козни, проживет долгую и, хе-хе, счастливую жизнь. Если же окажется неблагоразумен, пожалеть об этом он успеет, а искупить вряд ли. Впрочем, в гробу я видел этого графа. Знаешь, отрок, зачем я пригласил тебя?» «Никак нет, господин лейб-малефактор». «Тогда разуй уши и внимай». Прошение из Ясных Заусенцев поступило на высочайшее имя, и его вручили королю вместе с другой, прошедшей строгий отбор корреспонденции. Нечасто среди посланий от монархов сопредельных держав, верительных грамот послов и ходатайств вельмож в ущемленных правах, встречается такая слезница челобитная. Если уж робкие сельчане отважились писать лично государю, а бдительные канцлермейстеры дали бумаги ход, значит, в прошении содержится важная изюминка. Последний раз канцелярия так рисковала, когда в малых валуях нашли пряжку от сандалии вечного странника. Пряжка, между прочим, оказалась подлинной, творила чудеса, облегчала дорогу дальнюю и оказывала снисхождение паломникам. Его величество хмыкнули с интересом и углубились в чтение. Затем Эдвард II около часа пребывал в задумчивости, кушая фисташки. Наконец король просветленно воскликнул: «О, Серафимушка!» и, звякнув колокольчик, велел слуге отнести письмо Серафиму на Эксусу с указанием разобраться и по исполнении доложить. «Вот, разбираюсь. На, дружок, почитай. Ехать-то тебе придется». «Куда ехать?» — оторопел Мускулюс. «Не кудыкай, дорогу закудыкаешь», — строго напомнил вредитель. «Далеко ли?» — поправился Малефик. «В эти самые заусенцы, проклятие у них, понимаешь?» «Проклятие? Кто их телепней проклял?» Старец развел руками на манер уличного фокусника. Складывалось впечатление, что он вот-вот должен был достать из шляпы незнакомца-проклинателя. Да, передумал. Или фокус не удался. Нихон седовласец, 100 лет назад. Нихон — ерунда. Он никогда никого... Знаю, отрок, не проклинал. Никогда никого ни за что. А этих, выходит, проклял. Аккурат в Гурин день Нихонову проклятию 100 лет исполняется. Поедешь, зарегистрируешь в старую клячу. Старой клячей в Лейб-Малефициуме именовали клятый свод, перечень известных высокой науки проклятий с фиксацией прямых и косвенных воздействий, а также с базовыми методиками снятия. В свое время Андреа чуть не свихнулся, заучивая. На объект, на жизнь объекта, на окружение объекта, на посмертие объекта, на объектальную деятельность. Скорее всего, глупость несусветная. Разумеется, глупость, согласился Мускулюс. Совершенно незачем туда ехать. Виси над поселком реальное проклятие, да еще Нихона седовласца. Все б давно оттуда разбежались. А раз живут, значит, вранье. Выдумали тоже. А с другой стороны, как ни в чем не бывало, продолжил Лейб-Малефактор, и Андреа прикусил язык. Вдруг там и впрямь Нихоново словцо обнаружится, а? Ты вдумайся. Единственное проклятие седовласца. Такой случай упускать нельзя, дружок. Изучать надо, вникать. Если оно до сих пор действует, подпитать манкой, под охрану взять, как ценный раритет и памятник высокой науки. Старец чихнул от возбуждения. Езжай, езжай, отрок. Нечего в столице киснуть. Вечный странник, ну почему я? Почему именно сейчас? У меня отпуск. Отважился напомнить Мускулюс. Завтрашнего дня. Серафим милостиво покивал. Разберешься с этими проклятыми и бегом в отпуск. Заслужил. А если окажется, что зря челом били? Лейб-Малефактор причмокнул от удовольствия, блестя глазками-вишенками. Помяни их не злым тихим словом, чтоб занятых людей от дела не отрывали. Мы с женой вместе собирались, в отчаянии выложил Малефик последний козырь. Она уже из Чурихи сюда вылетела, нама не поймет. А ты на меня сошлись, дружок, подмигнул лукавый старец. Скажи, я тебя силой принудил, вали кулем на нас с королем, жена поймет, ты уж не сомневайся. Она у тебя умница, я в курсе. Кряхтя, Нексус стал выбираться из-за стола. Сухая, похожая на птичью лапу, ладонь чуть не смахнула на пол стопку книг в переплетах из лильской кожи. Среди гримуаров явственно различались этические парадоксы высшего Малефициума, Целтуса Масона и классический труд дифференциальное исчисление малефакторных воздействий Альбрехта Рукмайера. Рука Славы, висевшая на стене, небрежно скрутила кукиш, давая понять, что аудиенция окончена. Мускулюс с сожалением окинул взглядом длинный стол, установленный прямо во дворе Юраси-ложечника. Он успел отдать должное и наваристой ухе, и печеным баклажанам с чесноком, и мясной кулебяке с пылу, жару и под червине копченой на вишне, под шкалик другой, сливянчика, еще можно было бы. Он сурово пресек предательские мысли. «Шкварочек, мастер, благодарю достаточно. Не пора ли нам перейти к делу?» «Да-да, ну конечно». Староста шумом выдохнул. «Я готов». Выглядел Юрась, краши в гроб кладут. «Про вас я помню. Отправьте кого-нибудь за другими. Мне нужны потомки свидетелей. Главное, чтоб помнили рассказы пращуров об известном нам событии. Человек 5 наберется?» Староста наморщил лоб. «Кныш Тесля, Маланка Невдалая, Яшек Сукоруб». Он загибал корявые пальцы. «Братья Сычи, Ясен Заусенец, ну и Брёшка Храбачха. Куды ж без этой гадюки? Эй, Марек, пойдь до батьки». Когда белобрысый Марек, получив подробные инструкции, умчался прочь, малефик наклонился вперед, поймал взгляд старосты и не отпустил. «Это хорошо, что мы с вами остались наедине. Вы ведь тоже не забыли, что вам говорил прапрадед?» «Прапрадеда я живым не застал. Прадед рассказывал, а больше дед. Ничего, сойдет. Прямая ниточка по мужской линии. 3-4 узелка, пустяки, распутаю. Сидите, молчите и не бойтесь. Я сделаю ваш рассказ максимально достоверным. Будьте спокойны. Чары совершенно безопасные. Вы меня поняли?» Юрай сглотнул, дернул кадыком. «Ага, мастер, понял. Вот и чудесно. А теперь ни слова. Начнете говорить, когда я подам знак. Нутис, приступим». Малефик взял старосту за ауру, нащупывая протеритные нити. Прислушался. «Бродяга! Что ж, для начала неплохо».